Глава 5. Ну как так-то? Ближе к вечеру мы еще раз услышали визги прапора. Но на этот раз все происходило вдалеке. Мы просто замерли ненадолго, чтобы не попасть под волну. «Видимо, твой прапорщик со всей Москвы мертвецов собирает», — внезапно сделала из чего-то вывод Лена. «Это понятно. На всю вашу нерезиновую у нее дыхалки не хватит», — ответил я. «Да нет же, я не об этом», — продолжила она, постоянно во что-то всматриваясь. «Посмотри, вон там баба стоит. Ей как будто пофигу на эти визги». Я посмотрел туда, куда указала Лена. Там действительно кто-то стоял и никак не реагировал на крик прапора. Я стал присматриваться, силуэт начал плыть, а через мгновение я таки увидел мертвяка, но это был мужик. «Там же дядька стоит», — покосился я на свою спутницу. «Ну-ка посмотри на меня, может, ты слепнуть начала? На спину мне потом кидаться начнешь еще». «Может, это ты ослеп?» — внезапно резко ответила Лена. «Задраты своими шуточками». «Эй, чудо с сиськами!» — выставил я руки вперед. «Полегче на поворотах, заносит». «Дебил». Обиделась та и уставилась на бомжа, который так и продолжал стоять вдалеке. Мой взгляд эта фигура тоже почему-то притягивала. Он как будто постоянно плыл. Так бывает, когда разогревается асфальт в солнечный летний день. Смотришь на двойную сплошную, а ее изображение все плывет и вибрирует. Вот и это так. Нос услышал противный запах, который донесло порывом ветра со стороны этого чуда. И неприятный такой, словно кто-то воздух испортил. «Смотри, эта сука на меня похожа», — повернула ко мне удивленные глаза моя спутница. «Она меня бесит». «Да завали ты ее, и дело в сторону», — отмахнулся я. У Лены тут же загорелись глаза. Она скинула с плеча сайгу и не очень умело приложила ее к плечу. Я подправил свой автомат так, чтобы успеть ее подстраховать. В том, что сейчас должно было произойти шоу, я был уверен. Даже появилось желание телефон достать. Но то, что случилось дальше, даже Ванга бы не предсказала. Из подворотни в нашу сторону метнулась человеческая фигура. Я едва успел остановить палец, чтобы не пришить придурка. В том, что это нормальный, я убедился по его крику. «Не стреляй, дура!» Палец Лены уже начал тянуть за спусковой крючок, когда парнишка с разбегу сунул ей кулаком в челюсть. Моя подруга кубарем полетела на асфальт, а чудик в камуфляже замер на месте. Ну, а я стоял и еле смех сдерживал. Хотя нет, уже не мог. Картина маслом. Лена валяется в отключке, рядом сайга. Передо мной стоит молоденький парень с испуганными глазами. А я ржу как дятел и пытаюсь держать новенького на прицеле. «Не стреляй, ладно?» — осторожно поднял руки тот. «Я нормальный. Ну и за девушку свою, извини». «Ой, мля!» — вытер я слезы. «Да вижу я, что ты нормальный. И она мне не моя девушка». «Все равно извини», — еще раз повинился он. «Меня Саня звать». «Серега», — кивнул я в ответ. «Можно просто Кузов. Так даже привычней». «А ты ей соску-то дал». «Да блин, это чмо, в которого она целилась. Его если убить, он в пыль разлетается. Вонища такая, что кроме как блевать больше ничего не сможешь. И все мертвецы в округе сюда сбегутся», — начал объяснять Санек. «Почти так же, как и баба та работает, бешеная которая». «А, я ее прапор называю», — догадался я, о ком он. «Да, похоже», — с пониманием улыбнулся мой новый знакомый. «Так-то он безобидный вообще. Может рядом прыгать начать. Бесит, короче, выманивает всячески, чтобы ты в него выстрелил». «Понятно», — кивнул я. «Ну, спасибо тебе за подсказку. Ты вообще куда путь держишь?» «Даже не знаю», — пожал плечами тот. «Я тут дембельнулся в пятницу, думал по столице выходные погулять и домой. А тут вечером в пятницу такое началось. Вот, пытаюсь выбраться теперь». «А тебе в какую сторону?» — продолжил интересоваться я. «Втроем-то веселее будет. Мы до Красногорска идем, а там не знаю, от ситуации зависеть будет». «А я с Твери», — задумался и, видимо, прикинул маршрут Сани. «Почти по пути получается». «Ага, там плюс-минус 100 км. Наконец расслабился я и убрал автомат подальше. «Ну, может, там все спокойно?» — наивно предположил он. «Я здесь уже 2 дня от военных бегаю. Город под их контролем». «Да-да, у нас всегда все под контролем. И живем мы лучше всех», — усмехнулся я. «Сдриснули твои военные. Мы их вчера вечером видели, как они город покидали. Кстати, скорби на лицах я не заметил». «Это что же получается? Нам писец?» Мгновенно сделал он правильные выводы. «Ну, я бы не был столь категоричен», — заметил я. «Шансы у нас есть». «С***а! Я тебя сейчас пристрелю!» Застонала на асфальте Лена и попыталась подняться. «Хотя насчет тебя я уже не уверен», — немного подумав, продолжил я. «Давайте я вам помогу», — подорвался к моей спутнице Саня. «Вы простите меня, пожалуйста, но иначе мы все могли погибнуть». «Обязательно было бить так больно?» — обиженным голоском спросила она. «Простите, я правда не хотел», — продолжил извиняться тот, помогая Лене подняться. «Меня Саня зовут, а вас?» «Я что, такая старая? Почему ты мне выкаешь?» «Ну все, Лена точно пришла в себя окончательно». «Ой, простите, то есть прости», — тут же поправился Санек. «Меня просто так научили». «Ну, это я из вежливости», — замялся он. «Хороша вежливость. Сначала в зубы, а потом на «вы».» Подлил я масло в огонь. «Прошу, мадам, шевелите сиськами, нам идти пора». Лена фыркнула и сделала вид, что обиделась на всех сразу. Выглядело это вдвойне комичнее из-за начинающего наливаться синяка на подбородке. От первоначального вида матрешки даже намека не осталось. Саня взглядом удава всюду провожает ее декольте. «Я хоть и женат, но нет-нет, да и сам ловлю себя на этом. Посмотреть там есть на что. Третий размер – это вам не шутка. Санька так вообще понять можно. Только из армии, год бабы не видел». Странно даже, что он ее вначале не шатанул, пока та на асфальте в отключке лежала. «Ты хоть имя ему назови», — усмехнулся я. «Перебьется», — ответила она с гордым видом. «Короче, Саня, это Лена. Я представил ее сам. Можно просто матрешка». «Сам ты матрешка». Она, наконец, закончила прихорашиваться и только сейчас подняла ружье. «А где вы такие цацки взяли?» – указал он пальцем на вал в моих руках. «Там, почти у МКАДа, ящик военные потеряли», – махнул я рукой, указывая направление. «Блин, круто! А давайте вернемся, я себе тоже такое хочу», – внезапно предложил Саня. «Ты сейчас шутишь, да?» – не понял я. «Это почти день пути». «Ну, это вдвоем день», – начал уговаривать он. «А в два ствола-то мы сейчас до вечера на месте будем, а завтра к обеду уже сюда вернемся». «Это, по-твоему, не день?» – спросил я. И в этот самый момент прогремел выстрел. Лена все же добилась своего, и теперь метрах 40 от нас висело облако какой-то пыли, а с первым же порывом ветра до нас долетела жуткая вонь. А еще через пару секунд крик мертвых глоток разорвал тишину. «Дура!» – закричал я. «Бежим!» И мы ломанулись вслед за Саниной спиной. Остановились, чтобы отдышаться, только спустя минут 10. Саня, хитрый жук, побежал в ту самую сторону, куда я указал ему рукой. Ну, когда рассказывал о том, где я свой автомат взял. Спорили мы недолго, к тому же Лена внезапно приняла сторону Санька. Аргументировала она это тем, что якобы тоже хочет нормальное оружие. От сайги у нее до сих пор плечо болит. Но последним словом меня уговорил Саня. Он предложил неплохую тактику передвижения. «Нужно сделать несколько убежищ по всему городу», — сказал он. «Стянуть в них оружие, патроны, жратву и лекарства. Продумать это так, чтобы от одного до другого нужно было идти не дольше, чем день. А этот твой ящик даст нам хороший старт». «Мы этой херней год будем страдать», — ответил я. «Мне нужно за женой. Я даже не знаю, жива она или уже за мясом охотится». «Без патронов мы все равно далеко не уйдем, а такая тактика позволит нам вернуться тем же маршрутом», — сказал тот. «Ну, не хотите, не ходите, я вас потом догоню». «Ладно, не паникуй, что ты сразу как это?» Я кивнул головой в сторону Лены. «Пошли, у меня все равно патроны кончаются». «А у вас с ней ничего такого нет?» Заговорщическим тоном спросил он, когда мы уже шли за оружием. «Ты не против, если я с ней, ну...» «Дарю», — с улыбкой объявил я. «Я же тебе говорил, что женат». «Ну, мало ли», — пожал тот плечами и тут же свинтил ухаживать за Леной. Дорога не давала нам расслабиться. Несколько раз пришлось прорываться с боем. Саня взял на себя тяжелую артиллерию, то есть сайгу, Лене выдали в руки пукалку от Макарова. Все же работать в тройке оказалось куда более эффективно. Лена, конечно, та еще мазила, но даже у нее начало получаться. По крайней мере, после того выстрела по чмошнику. Теперь мы называли фантомного мертвяка именно так. Она уже не отворачивалась от выстрела и глаза не закрывала. Мне даже показалось, что она втянулась и поймала азарт. Саня стрелял только в том случае, когда зомби подбегали очень близко. Я отстреливал тех, что подальше. А Лена лупила по всему, что движется. До нужной нам точки мы добрались уже в сумерках. Но в целом я вынужден был согласиться с Саней. Весь обратный путь у нас занял чуть больше 2 часов. К самому ящику решили выдвигаться все-таки утром. На ночь заняли одну из квартир, ну и, как водится, запалили костер прямо на балконе. Лена принялась готовить, а мы с Саней бездельничали. Но ей мы, конечно, сказали, что нам нужно планы составлять. Вот теперь сидим, составляем. Саня, правда, тоже делом занялся. Сидит, стволы чистит. Уже вал мой на части раскидал, сейчас вот тряпочку через ствол гоняет. А я бдю. По дороге завернули в продуктовый, пожрать взяли. Я себе пивка прихватил и сигарет-блок. Айкос сел окончательно, и я его выкинул. Надоело эту солому курить. Вот сейчас стою, с балкона за двором наблюдаю, дым пускаю и пивко потягиваю. В общем, делом занят. «Угости сигаретой». Ко мне присоединился Саня. «Я, конечно, бросил, но обстановка последних дней...» «Да на, не жалко». Протянул я ему пачку. «Лен, ну ты долго там еще, жрать охота». «Потерпишь», — огрызнулась она. «Вот так, Саня, сам видишь, я к ней со всей душой, а она мне потерпишь», — пожаловался я ему. «Нет в жизни справедливости». «А по-моему, ты к ней несправедлив», — сказал он в ответ и украдкой покосился на Лену. «Она молодец, хозяйственная». «Подкаблучник», — отмахнулся я. И, допив пива, с размаху швырнул бутылкой в мертвяка. Промазал. Бутылка с хорошим звоном разлетелась на части. Зомби во дворике оживились и столпились кучей у осколков. Некоторые даже присели и шарили руками по асфальту. «Надо было попробовать коктейль Молотова туда зарядить», — с умным видом сказал Санек. «Сейчас бы проверили, горят они или нет». «Мля, ну ты сразу не мог придумать», — расстроился я. «А как его делать-то?» «Ну, я точно не знаю», – задумался он. «Бензин точно нужен. Короче, все, что горит. Я где-то читал, что даже белый фосфор раньше туда добавляли, чтоб само воспламенялось. И вроде сера еще нужна для температуры». «У нас из того, что ты перечислил, вообще ничего нет», – ответил я. «Бензина можем намутить, а вот где остальное взять?» «Мы можем попробовать просто смешать все, что горит», – пожал плечами Саня. «Бензин, ацетон, растворители всякие. Можно даже сахар добавить, чтоб смесь липкая была». «Завтра попробуем», — согласился я. «Тема хорошая. Если они в огне горят, мы так сможем толпу отсекать». «Можно еще всякие приманки делать», — разошелся Санек. «Мальчики, пора ужинать», — позвала нас Лена. «Ну блин, наконец-то!» Тут же оставил я все обсуждения. «Давай мне побольше накладывай. А мазик где?» Я полез в пакет и не обнаружил самого главного. «Вы что ржете, а? Вы майонез брали или где?» «Да вот он», — продолжая улыбаться, протянула мне пакет с соусом Лена, который она прятала за спиной. «Детский сад, блин!» — забормотал я и принялся поглощать ужин. «А, вкусно, молодец!» «Угу», — поддержал меня Саня. «Лена восхитительно готовит». Наша хозяйка с довольным лицом осторожно жевала, постоянно хватаясь за ушибленную скулу. Утром отправились за добром. Около ящика никого не было, но после нас там явно еще кто-то ковырялся. Хорошо, что все не растащили, но это и нереально, если ты пешком. Когда Санек увидел, сколько там добра, сразу включил хомяка и потребовал забрать все. В итоге, после минут 5 споров и разборок, решили взять машину. По идее, ее можно было взять еще вчера. Я-то больше за военных опасался. А сейчас их нет. Значит, передвигаться можно на колесах. Никто в нас из пулемета шить не будет. Хомяк во мне тоже присутствовал. И на уговоры я поддался быстро. Тем более, что на машине мы и двигаться будем гораздо быстрее. Глядишь, к вечеру уже в Красногорске будем. Вот вроде все просто. Апокалипсис, хозяева не предъявят. Бери любую тачку и вперед. Но на деле начались первые проблемы. А как заводить без ключей? Открыть-то просто. Разбил окно и считай уже внутри. Но это опять же, если сигналка не включена. А как заорет на всю округу? Потратили больше часа на поиски подходящего транспорта. Нашли старенькую газель, в замке у которой торчали ключи. Двери ее настолько сгнили, что их можно было выбросить совсем. В дождь от них толка точно никакого. Дыры сквозные. Видимо, поэтому хозяин и не волновался об угоне. Возможно, даже мечтал о нем, чтоб избавить себя от этого хлама. Машина завелась сходу, даже не капризничала. Хотя, если судить по внешнему виду, мы просто обязаны были ей вначале полный ремонт произвести. Саня сел за руль и покатил в сторону развязки. Лену мы оставили там, на дереве в охранении. Как только мы подкатили, она ловко спрыгнула со своей наблюдательной точки. Саня в очередной раз восхитился ее ловкости, но результатов это пока не принесло. «Да дай ты ей в бубен опять, и пока тепленькая!» Не стесняясь присутствия Лены, подначил я Саню. «А это она так еще год ломаться будет!» «Мужлан!» – бросила мне на это Лена, но уже нисколько не обиделась. «Саш, не слушай его!» «Да я и не слушаю!» – заулыбался тот на приятную улыбку подруги. Потом мы долго потели. Закидывали-то в машину не все подряд. Саня вел отбор, потому что все забрать мы были не в состоянии. Он, конечно, предлагал сделать пару рейсов, но у меня тоже были планы. И на данный момент они, эти планы, являлись приоритетными. Я, может, и раздолбай, но жену свою люблю и ни за что не брошу. С погрузкой, наконец, было покончено. И Саня прыгнул за руль. Завелись, как и в прошлый раз, с полоборота. Дороги в большинстве своем были пустые. Навигатор исправно работал. Машина шла тяжело. Задние рессоры почти распрямились, но мы ехали. А это уже хорошо. Чтобы не терять драгоценное время, маршрут мы построили сразу до Красногорска. Вдруг нам повезет, и мы сможем добраться туда за день. Было бы неплохо. Но у Всевышнего были совсем другие планы на этот счет. Как только мы выбрались на широкую дорогу, из подворотни жилых домов в нашу сторону метнулась здоровенная тень. Чудище с ревом, как от паровоза, с огромной скоростью врезалось нам в правую переднюю сторону. Машину развернуло на 180 градусов. Двигатель несколько раз стукнул и заглох навсегда. Машину перекосило. И даже если бы мы смогли ее запустить, то ехать уже вряд ли. Живой таран пронесся дальше, как будто и не заметил груженой машины. И это было не все. Вслед за ним в нашу сторону выбежала толпа рядовых мертвяков. «Саня, вылезай! Или нам кобздец!» – крикнул я. «Нашу дверь заклинило!» Тот среагировал быстро. Выпрыгнул из кабины и тут же взял бегущих на прицел, положив автомат на капот. Первые выстрелы выбросили гильзы на лобовое стекло. Лена сидела в ступоре, и пришлось подтолкнуть ее к выходу. Когда мне удалось покинуть железную ловушку, толпа была уже рядом. «Бежим!» – крикнул я. «Давай вон туда!» – указал я на подворотню. Саня кивнул, схватил Лену за руку, и они вдвоем побежали следом. Вот только когда я обернулся в следующий момент... За моей спиной было пусто. Это, конечно, если не считать разъяренной толпы мертвецов. Пришлось припустить так быстро, насколько я только был способен.